Глава 13. «Фабиана, кажется, мы пробудили умертвие!» Покойник тем временем сумел отодвинуть сломанные доски и наполовину вылезти из гроба. Он кряхтел и жалобно постановал, то и дело потирая свою поясницу. «Может, этот джентльмен просто проходил мимо?» Я внимательно присмотрелась к мужчине. «Вполне милый старичок и на монстра не похож. И прилег отдохнуть в гроб?» Недоверчиво перебила меня Алексис. «Ну, знаешь, сейчас модно заранее выбирать себе последнее пристанище. Может, он примерял его?» Попыталась я найти разумное объяснение, но оно не выдерживало никакой критики. Конечно, никто не стал бы забивать крышку гроба с находящимся в нем живым человеком. Вывод напрашивался лишь один. Заклинание Алексис действительно вернуло покойника к жизни. «Нужно немедленно уничтожить бумагу», — решительно прошептала я. «Еще чего!» — возмутилась горе-заклинательница. «Эдак я себе сейчас любого красавчика оживить смогу». «Ну да, красавчика с червями и с дурным запахом», — сморщилась я. «Да, ты права. Умертвия нападают на людей и едят их мозги», — с сожалением произнесла Алексис и решительно схватила лопату, стоявшую у стены. «Нужно исправлять нашу оплошность. Давай ты подержишь этого упыря, а я отсеку ему голову». «Что?» — вскрикнули одновременно я и старичок, сидевший на полу. Он закатил глаза и рухнул на пол. «Что это с ним?» — полюбопытствовал Алексис. «Бедняга в обмороке». Я подошла ближе и потрогала старичка за руку. На ощупь кожа была теплая, да и грудь вздымалась от дыхания. «Не похож он на умертвие?» «Чейз нас убьет», — с досадой закусила нижнюю губу кузина герцога. «Давай унесем его отсюда, пока никто не заметил». Мы схватились за ноги мужчины и вытащили его на улицу, так, чтобы его легко можно было найти. «А если он проснется и станет нападать на людей?» — нахмурилась я. «И где, кстати, его парик? Кажется, мы потеряли его по дороге». «Фабиана, там кто-то идет, пойдем быстрее». Мы еле успели забежать за угол, чтобы нас не застали на месте преступления. «Алекс, это нельзя так оставлять», — ворчала я по дороге домой, едва поспевая за резво бегущей девушкой. «Только прошу, не рассказывай пока Чейзу», — умоляюще просила Алексис. «Давай после бала я сама признаюсь. Если мы сорвем ему важное мероприятие, он еще больше будет злиться». «А ты знаешь, куда мы едем?» — удивилась я. — Тогда почему от меня скрывают? — Я знаю, не больше тебя, — не слишком убедительно сказала девушка. Мы вернулись домой вовремя. Еще оставалось время подготовиться к вечеру. Эстер уложила мне волосы и помогла надеть новое платье. — Вы очаровательны, леди Фабиана, — восхитилась служанка, довольно причмокнув губами. — Это платье шикарное, — зарделась я от смущения, — проводя пуховкой с пудрой по лицу. Еще пара капель духов на запястье, и можно будет спускаться. Услышав стук в дверь, горничная кинулась открывать, но на пороге никого не было. «Эстер, это не та дверь», — хмыкнула я. «Войдите, ваша светлость». Потайная дверь открылась, впуская герцога. «Можешь идти», — махнул он рукой служанке. Горничная поспешно сделала книксон и удалилась из спальни, оставив меня наедине с супругом. «Вы изменили свои привычки и попросили разрешения войти». Я с удивлением смотрела на герцога. Он облачился в серебристый камзол, который ему невероятно шел, и белые сапоги из тонкой кожи. В руках его светлость держал черную бархатную шкатулку. «Это вы дурно на меня влияете», — совершенно серьезно ответил Чейз. «Я принес драгоценности. Колье и серьги принадлежали моей бабушке. Пятый герцог Блэкстоун очень любил ее и подарил гарнитур в благодарность за рождение долгожданного сына». Я повернулась к Чейзу спиной, позволив надеть колье. Холодный металл коснулся кожи, но мурашки по шее побежали именно от прикосновения теплых пальцев герцога. Блеск рубинов и бриллиантов буквально ослеплял. «Слишком роскошная». Я задумчиво провела пальцем по камням. В голову пришла мысль, что герцог нарочно наряжает меня, как рождественскую елку. Но вот для чего? Оно бледнеет рядом с вашей красотой, — хрипло отозвался Чейз. Его глаза заволокла дымка желания. Пустая шкатулка упала на пол, жалобно звякнув. Герцог сомкнул руки на моей талии, притягивая к себе грубо и требовательно. А я запустила пальцы в его волосы в безумной попытке еще больше прижаться к мужчине. Губы Чейза ласково коснулись виска. Он зарылся носом в мои локоны, вдыхая аромат мыла и духов. Кожа пылала от его прикосновений. Мышцы герцога под камзолом напряглись, ткань на спине натянулась, а руки сильнее стиснули меня, так что пришлось вскрикнуть. Но Чейз тут же заглушил звук, закрыв мой рот поцелуем. Это было по-настоящему прекрасно и упоительно, и когда он, наконец, оторвался от меня, я разочарованно застонала. — Ты точно ведьма! — тяжело дыша, заявил герцог, и, развернувшись, ушел, оставив меня недоуменно смотреть ему вслед. «Так себе комплимент!» — с досадой прокричала я в уже закрытую дверь. Подумать над поведением Чейза я не успела. Ко мне в комнату влетела Алексис. На ней было надето ужасное розовое платье с множеством кружевных оборок, а на корсаже красовался большой бант. Волосы, как всегда, туго завиты и уложены в высокую башню, вдобавок ко всему еще и щедро украшены шелковыми орхидеями. «Алекс, если ты все же хочешь найти себе мужа, то перестань одеваться, как фарфоровая кукла», — без обиняков заявила я. «Оно стоит целое состояние», — насупилась Алексис. «Дорогое не значит хорошее», — ответила я. «Поверь, более простой наряд, без нагромождения нескольких слоев рюш, смотрелся бы на тебе выигрышнее». И, кстати, прекрасные белокурые волосы можно уложить не так замысловато. В конце концов, я уговорила ее примерить мое голубое бальное платье, отлично подходившее к бледной коже. А локоны мы выпрямили мокрой щеткой и закололи с двух сторон, так что мягкие волны спускались по спине. Другое дело. Я осталась довольна преображением Алекс. «Ладно, попробую последовать твоему совету», — смущенно улыбнулась девушка. — Вот и хорошо. Мы вместе спустились к карете. Два лакея помогли нам забраться по ступенькам, после чего сами прыгнули на запятки экипажа. Чейз уже сидел внутри и недовольно сверкал глазами. — Опаздываете, — буркнул он и отвернулся. — Да, мам, простительно, — осадила его кузина и подмигнула мне. — Так куда мы едем? — весело осведомилась я, когда карета тронулась с места.